Глава 39. Правило 158. О благодарности. Самый худой человек не может не любить добрых людей и удивляться в них тому, что он сам никогда не делает. Отсего происходит, что благодарные особы бывают от всех любимы, не выключая из того и неблагодарных. И так благодарность природная есть должность, то, следовательно, что она необходимая. Доброе сердце чувствует великую силу естественного закона. И ежели кто прямо чувствителен к благодеяниям, то всегда таковы бывают благородного и великодушного сердца. Из книги «Истинная политика знатных и благородных особ», ошибочно принятой Тредяковским за творение Фенелона и увидевший свет в 1737 году.